28 часов спустя, в пятницу, 20 апреля 1945 года, они прибыли в Марсель. Интересно, как мы будем передвигаться с таким количеством вещей? Труднее всего оказалось добыть информацию. Люди часами ждали своей очереди у окошек справочной службы. Йозеф и Кристина приехали на вокзал Сен-Шарль, а когда через 3 часа оказались наконец у билетной кассы, и он сказал, что хочет купить 2 билета до Праги, ему ответили, что все поездки через Германию приостановлены на неопределенное время. Поезда из Марселя не ходят. Хотите знать, что делать, отправляйтесь в Париж. Следующий. Газеты писали об отчаянном сопротивлении немцев. Они на всех фронтах пытались заблокировать передвижение и неизбежное соединение американских и советских частей. Специалисты высказывались пессимистично, считая, что война может продлиться еще много месяцев. «Лучше всего проехать через Швейцарию и Австрию», — решил Йозеф. «Американцы пока не вошли в Вену. Нужно было дождаться конца войны в Алжире». «Я хочу кое о чем тебя попросить», — сказала Кристина. «Раз уж мы застряли, давай навестим мою мать». «Поезжай, я буду тебя ждать». «Нет, я хочу вас познакомить. Для меня это важно. Я отправлю ей телеграмму». До Сент-Этьена они добирались целый день с 3 пересадками. Получилась настоящая экспедиция. Им пришлось доплатить внушительную сумму за багаж, словно их было не 2, а 4. По какой-то неизвестной причине поезд 3 часа простоял на вокзале в Валансе. Они вышли на перрон подышать, и Йозеф купил сигареты и пиво. Они сидели, курили, и Кристина рассказывала о своей молодости. Йозеф ни разу ее не прервал, не задал ни одного вопроса. Раньше Кристина никому не открывалась, даже Марису. Ее отец погиб в первые месяцы войны, в битве на Марне. Кристине было 4 года, и мать десятки раз терпеливо объясняла ей, что отец не вернется, что он теперь на небесах и оберегает их. Девочка задирала голову и терпеливо искала лицо отца среди облаков, щурилась и часами смотрела на небо, но видела лишь косматые затейливые фигуры да птиц. Малышка не понимала, почему папочка не спускается вниз к ним с мамой. Она улыбалась и снова задавала сакраментальный вопрос: «А когда вернется папа?» Небесный человек никогда не покидал Кристину. Она росла с ощущением его присутствия и, как самые дорогие реликвии, хранила 3 фотографии своего героического отца и красный с желтым крест за храбрость, которым его наградили посмертно. В 10 лет мать нанесла Кристине страшный удар, заявив, что намерена снова выйти замуж, и делает это ради будущего дочери. Она сразу и навсегда возненавидела добродушного фабриканта за то, что он не сложил голову на фронте и посмел сказать: «Можешь называть меня папой, дорогая». Все 8 лет, которые они прожили под одной крышей, до театрального побега Кристины из дома, она называла его месье и делала все, чтобы отравить ему жизнь. В 18 лет она покинула родительский кров, последовав за актером из Лионской труппы, которая играла Федру в театре Масне. Кристина всю неделю, каждый вечер ходила смотреть спектакль, и в 5-м акте на сцене, где Теромера повествует о смерти Ипполита, в одном и том же месте, в один и тот же момент, начинала рыдать. Она его зовет, увы, напрасен зов, и, побелев как мел и упрекнув богов, исполненным тоски невыразимым взглядом, царевна падает без чувств с любимым рядом. Примечание. Расин, Федра. Перевод с французского Донского. Новосибирск. Наука. 1977 год. Конец примечания. Она безумно влюбилась. Боже, как он был хорош. Вернее, как сказал негодяй-актеришка, отсылая ее к родителям: «Ты любишь не меня, а Ипполита». Домой Кристина не вернулась, осушила слезы и отправилась в Париж, твердо вознамерившись стать актрисой. У нее была одна мечта, почти мания, сыграть Федру. По логике вещей, мать Кристины должна была обезуметь от тревоги, умолять жандармов отыскать ее несовершеннолетнюю дочь. Но она этого не сделала, потому что испытывала облегчение. Несносная девчонка наконец-то оставила их с мужем в покое. За 6 лет Кристина ни разу не связалась с матерью. В 1934 году, ей было 24, театр, в котором она служила, приехал с гастролями в Сент-Этьен, и Кристина пригласила мать на спектакль. Мадлен явилась на репетицию, нашла дочь очень похорошевшей, расцеловала ее и удалилась. «Нужно сделать покупки, дорогая», не спросив адреса дочери и не поинтересовавшись, как она живет. Кристина почувствовала себя уничтоженной. Год назад немцы разбомбили вокзал в Шатакрё, и часть здания все еще была закрыта. Кристина и Йозеф ждали в кафе, поставив чемоданы рядом со столиком. Кристина была погружена в свои мысли и не произносила ни слова. Она закуривала сигарету и тут же о ней забывала, машинально брала из пачки другую, смотрела на часы и каждые 5 минут интересовалась временем. Она не явится, нам больше нечего здесь делать». Но Мадлен пришла. Она крутила головой, ища дочь взглядом, и не находила. Кристина кивком указала на нее Йозефу. Мадлен оказалась очень хрупкой и очень изящной. Одета она была изысканно, в желтое платье и бежевое пальто, как будто собиралась в оперу. Из-под вуалетки все время выбивалась белокурая прядь, и она чуточку нервным движением заправляла ее за ухо. Кристина встала, Мадлен наконец заметила ее и застыла на месте. Они пошли навстречу друг другу, напоминая скорее сестер, чем мать и дочь. Расцеловались, не слишком пылко, обменялись парой фраз, и Кристина указала рукой на Йозефа. Мадлен взглянула на него, и они вернулись к столику. «Познакомься, мама, это Йозеф». «Здравствуйте, мадам, выпейте чаю или, может быть, хотите кофе?» «У меня не так много времени. Я должна успеть по делам», — ответила Мадлен, присаживаясь на краешек стула. «Давно вы знакомы?» 7 или 8 лет», — сказала Кристина. «Но вместе мы недавно. У меня был роман с другим мужчиной, но ничего не вышло. Йозеф — врач, мы едем к нему на родину, в Чехословакию. Но ведь там еще воюют. Придется подождать несколько недель, все скоро закончится. Но мы подумали, что могли бы немного пожить в Сент-Этьене. Вы познакомитесь поближе», — и Мадлен резко вскочила. Кристина и Йозеф тоже поднялись, не понимая, что случилось. «Мне очень жаль, девочка, об этом не может быть и речи. Не обижайся, но Даниэль больше не хочет тебя видеть никогда. Сегодня утром он сказал, что немедленно уйдет, если ты появишься в доме. Ты молода, у тебя вся жизнь впереди, а я останусь одна, если Даниэль выполнит свою угрозу. С тех пор, как ты ушла, у нас все наладилось, и я очень счастлива. Я была бы рада сложить все иначе, но теперь ничего не изменишь. Я люблю тебя и всегда любила, хоть ты и думаешь иначе. Если тебе что-нибудь нужно, скажи, но больше не возвращайся». Она вытащила из сумки пухлый белый конверт, положила его на столик, подошла к Кристине, привстала на цыпочки, поцеловала дочь в щеку, кивнула Йозефу и сказала: «Желаю вам большого счастья». И она искала и не могла найти слов. На мгновение Йозефу и Кристине показалось, что Мадлен передумает броситься в объятия дочери и попросит ее остаться. Увы, достойная дама вздохнула и направилась к выходу. Они провожали ее взглядом, пока она не исчезла за углом. «Ну что, убедился? Она никогда не изменится», — воскликнула Кристина. Настроение было безнадежно испорчено. Йозеф предложил погулять по городу, но Кристина посмотрела на него так, словно он захотел сплясать на похоронах. Ему пришлось перевести все в шутку. Ближайший поезд отправлялся в Гренобль. «Едем», — решила Кристина, — «нужно поторопиться». Она встала, оставив конверт на столе. Йозеф заглянул внутрь и увидел пачку купюр. «Ты кое-что забыла? Мне не нужны ее деньги. Но ты не можешь просто взять и оставить их тут. Это его деньги, и я к ним не притронусь. Бери, если хочешь». Йозеф положил конверт во внутренний карман пиджака и позвал носильщика. Они приехали в Гренобль под проливным дождем и не сразу решили, что делать, подождать или отправиться в Швейцарию. Обоим хотелось забраться как можно дальше. Йозеф изучал расписание и вдруг его осенило. «Я знаю, где нам будет хорошо». «Поделись. В Шамони. Я годами мечтал туда попасть». Все отели были закрыты или реквизированы для расселения беженцев. Днем эти люди слонялись по улицам или загорали, лежа на траве. Йозеф и Кристина сняли номер в отеле «Сплендид» на примыкающем городу хуторе Парас-де-Шамани. Мадам Марас с радостью приютила их на несколько дней и поселила в большом номере на 2-м этаже с видом на Монблан. Хозяйка не ждала наплыва клиентов раньше лета, и возможность пообщаться с нежданными гостями очень ее обрадовала. Благодаря семье у нее не было проблем с продуктами. Они поужинали на кухне картофельным супом и копчеными сосисками. На перевалах Сен-Бернар и Мон-Сени все еще шли бои, партизаны дрались с немцами за контроль над вершинами. Погода становилась отличная, и тот гул, что время от времени разносился по долине, был не громом небесным, а грохотом автоматического оружия. «Не уходите слишком далеко от гостиницы, по окрестностям бродят немецкие дезертиры. Вообще-то они пробираются в сторону Швейцарии, но осторожность не помешает». Йозеф и Кристина были первыми туристами за долгие годы, и мадам Марас сочла возможным предложить им тариф для новобрачных, включающий завтрак. Она была уверена, что это принесет удачу и им, и ей. Йозеф закрыл дверь на ключ. До этого момента они были парой лишь формально, поскольку с момента отплытия из Алжира не имели возможности остаться наедине. Теперь ничто не могло им помешать. Ни непредвиденные обстоятельства, ни качка, ни задержка поезда, ни обида на мать. Все зависело только от них самих и их желания. Наверное, эта отсрочка была необходима обоим, чтобы привыкнуть к мысли от близости. Йозеф не хотел торопить Кристину, у нее не было намерения отталкивать его. Они случайно оказались в этом доме, где было тихо, как в соборе, уподобились молодоженам, чью судьбу устроили родители, и чувствовали себя такими же неловкими и испуганными. Близость перестала быть прекрасной грезой. Им предстояло долгое взаимное узнавание, прыжок в неизвестность. Они решили провести вместе всю оставшуюся жизнь. Они больше не друзья-приятели, значит, нужно открыться, ничего друг от друга не утаивать, ведь отныне у каждого не будет человека ближе. Только вместе они поборют страхи и дурные предчувствия. А вдруг не получится, не срастется, не слюбится? Насколько сильно наше желание не на эту ночь, а на 3000 следующих ночей дней? У нас все не как у людей. Мы нарушили привычный порядок вещей, когда сначала возникает влюбленность, на смену ей приходит любовь, побуждающая двоих связать свои жизни. Не станет ли это непреодолимым препятствием? И у Йозефа, и у Кристины были мимолетные увлечения и серьезные романы, но прошлый опыт еще никогда никому не помогал. Кристина разделась в ванной и присела на табурет. От волнения и страха она едва дышала, сердце бешено колотилось, грозя вот-вот разорваться. Если не взять себя в руки, она просто упадет замертво на этот белый кафельный пол. Кристина боялась, что боль вернется, жестокая, как раскаленный нож, боль, раздирающая внутренности. Хотя шрам совершенно зажил, и живот не тянуло. Но с того ужасного вечера прошло всего 2 месяца, и воспоминание о пережитом страдании было слишком свежо. Кристина поднялась на ватных ногах, ополоснула лицо холодной водой, посмотрелась в зеркало и не узнала себя в бледной осунувшейся женщине. Она почувствовала, как из глубины ее существа поднимается забытое саморазрушительное чувство, с которым она так долго боролась. Ярость вернулась, пробилась, как росток из-под земли, и начала распускаться, подобно цветку на солнце. Добрая старая ярость, провоцирующая ее на мгновенный отпор, заставляющая бросать вызов миру, кричать, вопить, требовать и сражаться, не боясь побоев и неудач. Она не позволит Марису испортить ей жизнь во второй раз. Йозеф и Кристина прожили 2 счастливейшие недели, медленно и осторожно открываясь друг другу. Оба все время спрашивали себя, зачем так долго ждали, рискуя разминуться, почему не поняли, что достаточно протянуть руку, приглядеться, сказать «да», и вот оно счастье. Они часами разговаривали, как будто только что познакомились, задавали друг другу 1000 вопросов, с упоением собирая воедино кусочки мозаики, а иногда просто сидели рядом, молчали и смотрели на гору. Кристина надеялась увидеть Серну. Они бродили по окрестностям Шамани каждый день, выбирая новый маршрут, но выходили поздно, так что всем вокруг становилось ясно – это новобрачные. Только молодожены не идут, а словно плывут по воздуху. Только влюбленные умеют безошибочно угадывать движения и жесты друг друга, так крепко держаться за руки и так нежно обниматься. Местные жители смотрели на Йозефа с Кристиной и говорили себе «везунчики» или «как приятно видеть счастливые лица». Уже на следующий после приезда день окружающие обращались к ним запросто. «Сегодня будет хороший денек, чем намерены заняться?» Йозеф не забыл уроки мэтра Мейера и широко улыбался, следуя его советам. Они отвечали каждому, останавливаясь поговорить, и вообще вели себя по-свойски, как будто родились в этих местах, чертовски красивых местах. «Здесь удивительно хорошо. А может, останемся тут навсегда? Было бы чудесно. Съездим в Прагу, вернемся, и я открою кабинет. А я театральные курсы». Мадам Марас выдавала им внушительный сухой паёк, объясняла, куда идти, но они все равно путались и спрашивали дорогу у крестьян и пастухов, гнавших стада коров и овец на пастбище. Йозеф и Кристина обнаружили, что все эти люди обожают свои горы и говорят о них как о живых существах, описывают характеры, называют коварными или благоразумными. Йозефа влекли к себе вершины, о которых он впервые прочел в романе «Роже Фризон Роша», первой в связке. Одни поднимали Йозефа за военного, другие считали, что он участвовал в сопротивлении. Они подружились с кузеном хозяйки Жакаром, он был их ровесником, работал проводником, ужасно скучал в Шамани и мечтал о Гималаях. Жаккар согласился стать личным проводником Йозефа и Кристины. Денег он запросил совсем немного. Они преодолели неприступное ущелье Диасас и увидели потрясающие по красоте головокружительные водопады. А два дня спустя на рассвете отправились к озеру Блан. Жаккар снабдил их правильной обувью и сказал: «Вам очень повезло, будете на горе одни, такое редко случается». Добравшись до подножия Флежер, они растерялись. Величественная гора была слишком высокой и отвесной, им ни за что на нее не забраться. Жаккар посоветовал своим подопечным использовать технику 100 шагов, которая отлично работает с англичанами. «Опускайте голову и двигайтесь вперед, ни о чем не думая, и считая до 100. Оборачивайтесь и решайте, пойти ли дальше». Они взглянули на исходную точку, увидели крошечных, как муравьи, коров и пошли дальше. Так продолжалось 4 часа. Местами склон был твердым и каменистым, на других участках росла трава, ноги у них отяжелели, щиколотки окаменели, легкие горели. Каждый не раз готов был крикнуть: «Все, больше не могу», но они шли дальше. Жаккар подбадривал Йозефа и Кристину, говорил: «Найдите свой ритм, не курите на каждом перевале», давал попить. В полдень они, наконец, оказались у озера и были вознаграждены зрелищем немыслимой красоты. Прямо перед ними, насколько хватало глаз, на северном склоне Монблана простирался ледник Мер-де-Глас, двуглавый пик Дрю, вершины Гран-Жарас и Игюи-Верт. Казалось, протяни руку и коснешься всех этих чудес света. Они словно попали в рай и не хотели его покидать. Красота мира наконец-то вернулась. Чтобы заставить неофитов от альпинизма начать спуск, Жаккару пришлось пустить в ход все свое красноречие. Идти вниз оказалось гораздо тяжелее. «Вы неправильно экипированы, в этом все дело». Он продал Йозефу и Кристине грубые башмаки для прогулок по горам и теплые непромокаемые сапоги по предвоенным ценам. «Теперь таких больше не делают, разучились. Обувь и впрямь была отличная, вот только придется тащить с собой в Прагу еще один баул, и немаленький». Йозеф протянул руку, понял, что Кристины рядом нет, приоткрыл один глаз и прислушался. Ее не было и в туалетной комнате. Он зажег ночник, часы показывали 6. Одежда Кристины исчезла с плетеного стула, где обычно висела. Он встал, обнаружил на столе конверт, но открывать его не стал. Не было нужды. Быстро оделся и спустился на кухню. Кристина допивала кофе с молоком. Она выглядела осунувшейся и хмурой. У двери стоял ее чемодан. Йозеф положил письмо на клеенку. «Я уезжаю. Автобус через 30 минут». «Понимаю. Вряд ли. Я должна вернуться к матери. Она всегда портила мне жизнь, и я этого так не оставлю. Нам следует выяснить отношения, высказать все в лицо друг другу. Я не дам ей уклониться. Если хочет предъявить мне претензии, пусть так и будет. Но я тоже выскажу все, что накипело. Пора вскрыть этот нарыв. Я съезжу и вернусь. Много времени это не займет. Всего несколько дней. Я правда вернусь. Можешь не волноваться». «Не хочу тебя огорчать, но ты вряд ли чего-то добьешься. Думаю, стоит выждать, отстраниться. Вы можете писать друг другу, и пистолярный жар многих выручает. Серьезную проблему бесполезно пытаться решить по горячим следам, когда рана еще свежа. И потом, мы ведь не на край света едем. Вернешься, когда захочешь ее увидеть». «Нет, я поеду». В 6:45 Кристина села в автобус до Аннеси, где должна была сделать пересадку на Гренобль, а Йозеф почему-то совершенно не тревожился и в ожидании ее возвращения перечитывал «Загнанных лошадей», пытаясь переводить душераздирающую историю на чешский. Он вспомнил, как однажды вечером в Алжире Мата сказал ему: «Главное в названии – вопросительный знак». Кристина вернулась через 3 дня, очень довольная, и во всех подробностях расписала, какая ужасная гнилая погода была в Сент-Этьене. «Расскажи, как все прошло». «А нечего рассказывать. Она несчастная женщина. Ты оказался прав. Будет лучше, если мы станем общаться в письменной форме». «У каждого из нас есть слабое место, даже у самых сильных, даже у тех, кто пока не подозревает о его существовании. Некто из прошлой жизни, кого мы бросили, обидели, о ком забыли, с кем не сумели поговорить, вдруг возвращается, как призрак, из-за одного лишнего слова или неловкого жеста. Ахиллесовой пятой Кристина была ее мать. Они не могли жить вместе, страдали в разлуке и были не способны понять друг друга. Со временем открытая рана затянется и будет причинять Кристине меньше страданий. Она никогда не говорит об отношениях с матерью, но не может не думать о них. Нелли называла это ее пунктиком, ее крестной мукой. Печальнее всего, что Кристина верит, решение есть, а однажды все уладится, чувство вины исчезнет. Она пока не знает, что старые обиды подобны зыбучим пескам. Делаешь уверенный шаг, а следующий утягивает тебя на дно. Иногда, занимаясь любовью, Кристина вскрикивала от внезапной колющей боли внизу живота, но и слышать не хотела о том, чтобы Йозеф осмотрел ее. «Ты не мой доктор. Может, нам стоит выждать, пока все не заживет? И как долго мы будем воздерживаться? Несколько недель, 2-3 месяца. Ты с ума сошел? Просто будь нежным, и ничего не случится». Йозеф всегда был нежен, бесконечно, невыносимо нежен с Кристиной. У нее был очень крепкий сон. Она прижималась к Йозефу, обнимала его за плечо, забрасывала ногу ему на ногу, тесня к краю кровати, а он наслаждался близостью, слушал, как дышит любимая женщина, как бьется ее сердце. А может, стучал его мотор. Кристину разбудил вой сирены. Сквозь ставни и складки штор пробивался свет, но встать она не могла, не хотела будить Йозефа, который держал ее за руку и выглядел очень счастливым. Она погладила его по лицу, поцеловала в лоб, он открыл один глаз и улыбнулся. «Нас бомбят?» «Не немцы, у них больше нет самолетов, это американцы». «Наверное, нужно спуститься в бомбоубежище», — сказал Йозеф. Они начали одеваться, и в этот момент зазвонили колокола церкви Сен-Мишель, и кто-то забарабанил в дверь. «Просыпайтесь!» — кричала мадам Марас. Кристина открыла, и хозяйка произнесла, глотая слезы. «Войне конец». «Это точно? Немцы сдались, капитуляция подписана. Сегодня самый счастливый день моей жизни». Кристина ошеломленно кивнула, кинулась Йозефу на шею, и он крепко прижал ее к себе. «Дождались». Люди на улицах размахивали трехцветными флагами, обнимались, плакали. «Уезжаем немедленно», — воскликнул Йозеф. «Через Германию пробраться будет трудно, а вот через Швейцарию и Австрию наверняка получится. Обратимся в чешское консульство в Цюрихе, они подскажут, какую дорогу выбрать». Йозеф спросил мадам Марас, как им побыстрее попасть в Цюрих. Нужна была машина с водителем, готовым стартовать немедленно. Один из кузенов хозяйки водил такси, но вести пассажиров отказался. Прифронтовая зона кишела немецкими дезертирами. Никто другой тоже не согласился. В конце концов, мадам Марас решила сделать это сама. Она надеялась разжиться в Швейцарии бензином на обратную дорогу. Они поднялись наверх, чтобы собрать вещи. Кристина смотрела, как Йозеф пытается распихать все по чемоданам и сумкам, но помощи не предлагала. Она выглядела такой напряженной и растерянной, что у Йозефа упало сердце. «Передумала. Она передумала и не поедет со мной», — решил он. «Вот что, Йозеф, нам нужно поговорить. Я давно должна была признаться, теперь отступать некуда. Ты имеешь право передумать насчет нас, и я не обижусь». Йозеф с тревогой смотрел на Кристину, а она молчала, подбирая слова. «Не хочу ничего от тебя скрывать. Если мы собираемся жить вместе, должны быть честны друг с другом. Я не смогу иметь детей. Доктор Розье предупредил меня, когда выписывал из больницы. Не переживай, я все знаю. Мы сможем усыновить ребенка. Война стольких детей оставила сиротами». «Ты уверен?» «На все 100. Мы поженимся, и у нас будет счастливая семья. Я тебе обещаю». «Может, женитьбой стоит подождать, пока не убедимся, что не совершаем ошибки? Все будет так, как ты захочешь, но железо нужно ковать, пока горячо, так что думай скорее, вдруг я потом передумаю». «Не смейся надо мной, Йозеф, и никогда не шути на эту тему, договорились? Как мы будем добираться до Праги?» «Пока не знаю, но быстро точно не получится». Машина у мадам Марас была маленькая, купе «Симка-8», в багажник влезли 2 чемодана, а все остальные вещи Йозефу и Кристине пришлось оставить на хранение в отеле. «Не огорчайся, дорогая, будет лишний повод вернуться», — утешил девушку Йозеф. Он взял с собой 2 пары меховых сапог, все дипломы, работы и характеристики из института Пастера, чтобы показать их отцу, и пластинки Гарделя, единственную вещь на свете, без которой не мог обойтись. Кристина заставила его положить в чемодан 2 рубашки и свитер. Опасения путешественников не подтвердились. По дороге они не встретили ни одного дезертира, зато видели толпы ликующих людей, празднующих долгожданное окончание войны. Мадам Марас оказала своим постояльцам еще одну услугу. Ее кузен, таможник на контрольно-пропускном пункте в Эл-Арсине, помог им без труда пересечь границу. И 8 мая 1945 года в 16:16 они подъехали к зданию чехословацкого консульства в Цюрихе. Йозеф и Кристина поднялись на 3-й этаж. Какой-то сотрудник прикреплял к двери написанное от руки объявление. Он объяснил им на немецком, что консульство закрыто на неопределенный срок. Йозеф, 10 лет не говоривший на языке врага, попытался сформулировать следующие вопросы. Тогда чиновник перешел на чешский. Стал заметно любезнее, и пару минут они что-то обсуждали. Потом расстроенный Йозеф объяснил Кристине суть дела. «Этот месье консул, а нам следует обратиться в посольство в Берне». «Сожалею, но ничем не могу вам помочь. «Вы подскажете, как нам добраться до Праги?» «Сейчас это невозможно, поезда через Германию не ходят, все железнодорожные пути перекрыты. Красная армия заняла северные области страны. Даже если найдете машину, пропуска получить не удастся. Дождитесь, когда откроют движение, понадобится 2-3 недели, не больше». «Мы не можем здесь торчать», — воскликнула Кристина. «Лучше уж вернуться в Шимани». «Пойдем на вокзал, попробуем что-нибудь узнать», — решил Йозеф. И они повернулись, чтобы уйти, но тут консул спросил. «Простите, вы случайно не Йозеф Каплан?» «Собственной персоной». «А я Павел, Павел Цибулько». «Павел? Ты меня не узнаешь? В 1923 мы вместе проходили обряд бар-мицвы. Неужели не помнишь?» «А потом, если память мне не изменяет, встречались в 1934 в Люцерне. Ты тогда учился на медицинском факультете, и у тебя были неприятности с деканом из-за участия в социалистических митингах». «Прости, Павел, у меня ужасная память на лица. Кажется, ты тогда свободно читал на иврите». «Способности к языкам у меня с детства. А у меня проблема с распознаванием лиц. Физиономист я никакой». «Так ты теперь доктор?» «Да, и очень хочу вернуться на родину». Любой человек легко с первого взгляда мог опознать в Павле Цибульке дипломата по изысканным манерам, обаятельной улыбке и умению ловко строить фразы. Стройный молодой человек с густыми волнистыми волосами, предпочитавший в одежде английские костюмы, мог бы сделать карьеру театрального героя-любовника, но он твердо вознамерился применить свой талант на дипломатическом поприще. Отучившись 5 лет на факультете права, Павел пришел в Министерство иностранных дел, поработал в разных частях света, занимал престижный пост первого секретаря посольства в Москве, а перед войной получил назначение в Берн, где много лет бездельничал, представляя временное правительство в изгнании. Теперь готовился оставить Цюрих, чтобы вернуться в Прагу и принять участие в грядущей революции. Павел долго размышлял и пришел к выводу, что импотентные соглашательские демократические режимы, позволившие развязать в Европе новую чудовищную войну, ни за что не годятся, и политико-экономическую систему необходимо менять. За 2 дня пути он успел объяснить Йозефу и Кристине, что кровожадный капиталистический мир должен быть разрушен, столпов старого порядка придется устранить, покончить с эксплуатацией и создать истинно народную демократию. Павел собирался примкнуть к коммунистической партии Чехословакии, считая, что больше в грядущей судьбоносной битве надеяться не на кого, и хотел, чтобы друг юности стал его соратником по борьбе, ведь Йозеф уже в студенческие времена проникся социалистическими идеями. Время пустого трепа и застольных споров миновало, пора переходить к действиям. Павел не давал Йозефу возможности возразить, у него были ответы на все вопросы. «Не сомневайся, мы сумеем решить любую проблему». А вот у Кристины сомнений не было. Она очень долго, практически в одиночку, сражалась за правое дело пацифизма, и программа, изложенная Павлом, показалась ей фантастически верной и справедливой. Это было сродни обретению новой веры. Павел воспользовался своим дипломатическим статусом, получил конфиденциальную информацию и организовал отъезд через Австрию. Запад и север страны находились под контролем американцев. Он собирался вернуться в Чехословакию через Инсбрук, Зальцбург и Линц. Его «Фиат 508 Балила» не был очень резвым, не слишком вместительным, но они сели и тронулись в путь. Павел и Йозеф сменяли друг друга за рулем, ехали всю ночь, и если застревали, то не из-за американских постов, а по вине австрийцев, заполонивших дорогу в попытке сбежать подальше от советских частей.